Глава 4. 2018. Михир, мое солнышко, протягивает мне бокал красного вина, едва я ступаю на порог. «Ты в порядке?» — спрашивает он, как только я вхожу в нашу квартиру на Логан Сёркл. Я не отвечаю. Молча подхожу и кладу голову ему на грудь. «Ну и денёк выдался, да?» Я издаю сдавленный стон, и он смеется, протягивая мне бокал. Я осушаю его одним глотком, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Обычно я хотя бы делаю вид, что разбираюсь в вине. Свободной рукой беру Михира за руку. «Спасибо», — говорю я и протягиваю бокал, чтобы он наполнил его снова. «Так когда мы перебираемся в Лос-Анджелес?» — спрашивает он. Я вот думаю. Никогда? По мне, так это отличный план. Он улыбается, мой высокий, стройный, подтянутый парень. Хотя определение «парень», наверное, не совсем подходит после 3 лет совместной жизни. Мы плюхаемся на наш диван, и я понимаю, что все вокруг замечательно. Наш большой телевизор, 5 цветков в горшках, которые Михир поливает каждое воскресенье, и весь наш тихий, налаженный быт. Несколько раз в неделю я даже прихожу домой достаточно рано, чтобы поужинать вместе. Я кладу голову Михиру на колени, и он гладит меня по волосам. «Думаешь, это будет странно, если группа воссоединится, но без тебя?» «Для меня все это уже в прошлом», — отвечаю я. Как будто эти слова, если произнести их достаточно уверенно, станут правдой. Михир не видел в детстве ни одной серии нашего шоу. Хотя он родился в США, его семья вернулась в Индию, когда ему было 10 лет. И он перебрался сюда только после окончания школы. Так что сны наяву, как явление, прошло мимо него. Первые 3 года наших отношений он понятия не имел о том, что ребенком я была звездой. Затем у меня, наконец, появилось ощущение, что он здесь надолго, и я решила, что пора познакомить его со скелетами в моем шкафу. Я разрешила ему посмотреть 1 серию шоу, чтобы он мог хотя бы примерно представить, что происходило со мной, но попросила его больше сны наяву не смотреть. Он с уважением отнесся к моему желанию. А может, он и сам не захотел смотреть дальше, потому что был уже взрослым человеком, которого больше интересуют, к примеру, проблемы экологии, а не интриги на конкурсе школьных талантов. Он воспринимает мою короткую актерскую карьеру как милый эпизод, одно из мимолетных увлечений, что бывают у всех подростков. Как если бы я пропустила год в школе или бы одно время была годкой. И, Господи, спасибо тебе, он никогда не просил меня побыть Кэт плохой девчонкой в постели. Я с содроганием вспоминаю, сколько нормальных с виду парней завлекали меня в свои спальни, когда мне было около 20, создавали подходящее настроение, а потом просили поднять бровь и сказать что-то ужасное. С еще большим отвращением я вспоминаю те разы, когда я чувствовала себя достаточно одинокой и возбужденной настолько, чтобы действительно это сделать. «Знаешь, что помогло бы мне выкинуть это все из головы?» — спрашивает Михир, все еще гладя меня по волосам. «Можно уехать за город на выходные, снять номер в хорошем отеле. Знаешь, бывают такие, их как будто обставляла чья-то чудаковатая двоюродная бабушка». Михир — чрезвычайно умелый хитрец. И намеки на чудаковатую двоюродную бабушку, и эта легкость, с которой он предложил поездку, такой непринужденности можно добиться, только тщательно отрепетировав речь перед зеркалом, выдают его с головой. Он хочет сделать мне предложение. Когда мы впервые заговорили о совместном будущем, я сказала, что мне нужно время, чтобы стать партнером в фирме. Планирование свадьбы, которая будет соответствовать чувству прекрасному его родителей, поездка в Индию, чтобы отпраздновать со всей его многочисленной роднёй, а потом и медовый месяц, все это отбросит меня назад по карьерной лестнице. Я окажусь на ступеньку ниже даже тех парней, что пришли в компанию вместе со мной. молодых парней, которые не тратили годы юности на попытки стать звездами Голливуда. «Дай мне пару лет», — сказала я Михиру 2 года назад. Так что врасплох он меня не застал. Более того, я с нетерпением ждала, когда он наконец сделает мне предложение. Когда я представляю нас двоих, морщинистых, старых, прогуливающихся вдвоем под ручку в парке, мое маленькое каменное сердце смягчается, хотя я и чувствую себя при этом глупо. Но теперь меня охватывает тревога. Михир полагает, что причина, по которой я не вспоминаю о тех славных денечках, в том, что я хочу, чтобы меня воспринимали всерьез. Или, может быть, он думает, что мне не нравится вспоминать, как все закончилось, как я стояла в стороне, опустив глаза, пока моя подруга билась в истерическом припадке на глазах у миллионов людей. Но причина не только в этом. Мне не нравится, кем я была тогда. И я не просто не помогла Саммер в трудную минуту. У нее хватало причин для нервного срыва, но не последнюю роль в случившемся сыграла именно я. Прямо скажем, главную роль. Михир не знает об этом. Никто не знает. И я боюсь, что если узнает, то не сможет любить меня так же, как любит сейчас. Он смотрит на меня, притворяясь равнодушным, пытаясь укрыть от меня блеск надежды в своих глазах. Черт возьми, он лучший человек, которого я знаю. Он действительно спасает детей не только для того, чтобы побыть хорошим перед тем, как погрузиться в дебри корпоративного права. Он действительно верит во все эти благородные штуки, вроде «пусть после нашей смерти мир станет чуточку лучше, чем он был, когда мы все в него пришли». Проблема в том, что я влюбилась в хорошего человека, который думает, что я тоже хороший человек и относится ко мне с нежностью, как будто я заслуживаю такого дара судьбы. Но сейчас это глупое интервью снова воскресило то, что я похоронила глубоко внутри себя. Чувство вины. Как я могу позволить Михиру беспечно связать свою жизнь с моей? Как я могу наплевать на прошлое и праздновать собственную жизнь, когда вокруг бродит призрак моей вины, мертвец, так и не нашедший покоя? Пусть и вижу его только я. Поэтому я притворяюсь, что не поняла намека. У меня сейчас так много работы, не думаю, что смогу вырваться. Уголки его губ разочарованно опускаются. Я склоняюсь к нему, чтобы поцеловать. «Давай чуть позже. Сама идея мне нравится. К концу месяца вся эта ситуация с возрождением нашей подростковой группы уже не будет так напрягать. Мне просто нужно затаиться, отползти как можно дальше от суматохи, которую они устроили вокруг снов наяву. Да и непохороненный мертвец моей вины к тому времени устанет и уберется прочь с глаз, снова скроется в глубинах моей памяти». Михира закончить не успеет свое великое предложение, как я закричу «Да! Да! 1000 раз да!». Я достаю телефон и отправляю письмо своему агенту. «Эта идея не стоит того, чтобы ночевать с ней. Мой ответ — нет». На следующий день я с гордо поднятой головой иду на работу. Если «Атлас» так уж сильно хочет возродить группу, они могут сделать это и без меня. Я была важна в проекте, но я не Саммер и не Ноа. Когда группа еще существовала, мне постоянно напоминали об этом. Этот офис и эта жизнь — теперь тут мое место. Через пару часов Лиана написала мне на почту. «Кэт, не могу дождаться нашей новой встречи. Фаны будут в восторге. И, возможно, ты наконец-то познакомишься с моим мужем. До сих пор не могу поверить, что так и не познакомила вас. Он тебе понравится, он самый лучший». Я хмуро пялюсь на сообщение. Неужели Лиана еще не в курсе, что я отказалась вернуться? Или это ее попытка заставить меня передумать? В ответ я желаю ей удачи с проектом и туманно предлагаю созвониться в ближайшее время. Лиана отвечает сразу же, как будто только и ждала моего ответа, непрерывно мониторя свою почту. «Ты такая забавная! Хватит уже играть в шпионов!» Это послание я игнорирую. Ближе к концу рабочего дня наша секретарша стучит ко мне в дверь, затем просовывает голову внутрь. «Кэтрин», — говорит она, — «к вам пришли. У меня назначен клиент на половину пя...» «Я знаю», — говорит она, краснея, и продолжает подчеркнуто официальным тоном. Но она настаивает. «О, мисс!» Незваная гостья последовала за ней к двери моего кабинета и теперь проходит внутрь мимо секретарши, игнорируя ее слабый лепет, и опускается в кресло напротив моего стола. Сначала я замечаю обрезанные джинсовые шорты и безразмерную толстовку. Затем светлые волосы. Сухие и ломкие из-за того, что их красят много лет подряд. У меня пересыхает во рту. Только теперь я встречаю знакомый взгляд. Гости смотрят на меня в упор своими огромными, как у мультяшного персонажа, глазами. «Кэт», — говорит Саммер, — «пойдем выпьем что-нибудь». Горячие сплетни. 19 сентября 2012 года. Саммер Райт в деле. Пятерка самых известных скандалов. В связи с новостью о том, что Саммер Райт возвращается в реабилитационный центр... Ого, уже во второй раз. Мы надеемся, что с ней все в порядке. Мы собрали самые безумные моменты, в которые попадала эта звезда. Вся ее судьба, словно американские горки, от суперскандалов до почти что рукоприкладства. Пятое место. 2007. Снова на сцене. Оглушительный провал. Кому пришло в голову позволить Райт снова выступить вживую? Она заявилась на сцену пьяной, забыла слова своей песни. Не то чтобы это были сложные слова. Любой смог бы запомнить «стыди меня, стыди, но попробуй переручи» и повторить раз 25. И пыталась компенсировать это настолько унылым трясением булками, что даже смотреть было тошно. Четвертое место, 2006. Яростный петинг с голыми сиськами. Райт засветилась на пикантных фото во время поездки в Мексику со своим очередным любовником Райаном Делитса, звездой многочисленных реалити-шоу. «Саммер, ну что мы тут можем тебе сказать? Если ты не хочешь, чтобы тебя фоткал кто попало, может быть, отправляясь покататься на лодочке, не стоит снимать верхнюю часть купальника?» Третье место. 2008. Большая драка на стаканах. А уж как Райт сорвалась в баре и бросила свой стакан в лицо папарацци, никто забыть не сможет. К счастью, другие папарацци были рядом, чтобы запечатлеть все это. Райт разнесла фотоаппарат несчастного на кусочки. Дорогой фотоаппарат. А соломинка из стакана чуть не выколола ему глаз. Мужчина подал в суд. Разве каждый из нас не поступил бы так же? Но дело удалось закончить досудебным соглашением. Сумма не разглашалась, но у нас есть ощущение, что на это ушли остатки заработанного Райт во снах наяву. Второе место. 2010. Почти свадьба. Конечно, мы все были шокированы, когда Саммер заявила, что выходит замуж за своего персонального тренера после 3 месяцев знакомства. Но еще больше мы были потрясены, когда в день свадьбы она не явилась на церемонию. Вместо этого направилась в реабилитационный центр, оставив 200 гостей с тортом и безутешным женихом. Первое место. 2005. Конец снов наяву. Завершающий концерт «Снов наяву» в прямом эфире, 2005 год. Могло ли какое-то другое событие действительно занять первое место? Вы знаете, о чем речь. Это ваш любимый момент, безумный момент, с которого все началось. Если по какой-то причине вы провели последние 13 лет в монастыре без интернета, просто посмотрите видео здесь.